Сидела лето, желтые листья на земле, вечерний свет поник, но где-то ночной костер горит. В мгле сырое пламя светит ярко, и ночь здесь холодом быстра, но мне невыносимо жарко от костра. Тебя я снова вспоминаю из вереницы прошлых лет, смотрю в огонь и твердо знаю, ты прилетишь на этот свет. Перед желанием моим падут любые бастионы. С огнем об этом говорим. В костре нашел я ценный клад, сгореть так быстро не успеет. Былые чувства снова зреют, и лента крутится назад, и твой завороженный взгляд в таком дурманящем коктейле, когда-то выпил словно яд, и он во мне, я на прицеле. Сожжен тобой.